Да, открытая кожа и физическая активность вместе творят чудеса. Я чувствую себя бодрее, чем когда бы то ни было, будто выпила литр воды после долгого воздержания. Продолжала она пропагандировать ее способ борьбы с упадком сил, который мы ощутили. Ну, к ее чести, она нам совсем не соврала. Стоило хоть немного размяться, как сразу даже жить захотелось. Чудеса да и только. Вот только убивать себя тренировками перед настолько важным делом я не планирую. Можно было бы обвинить Рюн в том, что она наши шансы снижает и занимается непонятно чем, да только я прекрасно понимаю, что девушка тоже не просто так это делает, что она сама на нервах и пытается хоть так от них избавиться. Лучше уж быть чуть усталой, чем огромным комком волнений. Но вот незапланированная разминка закончилась, завтрак съеден, форма надета, и понимание, что у нас в кармане час-два действий до того, как мы начнем задыхаться в нашей же одежде. В очередной раз мы стояли у портала, в который очень давно не заходили по делу. Настолько, что будто это было в прошлой жизни, настолько кутерьма с ингредиентами, кафешка и прочим нас захватила. Мои руки немного подрагивали одновременно от страха и вместе с этим какого-то внутреннего нетерпения. Это было настолько заметно, что Види поймала меня за одну из них и решительно взглянула в глаза, стараясь дать мне, если не уверенности, то хотя бы надежду на то, что все будет благополучно. Кажется, у нее получилось, потому что все, что я могла сделать, это благодарно ей кивнуть. Мы сейчас заходим и без победы не возвращаемся, все-все поняли, дала я девчонкам шуточный приказ. Да, ответили они мне, и с этим настроением мы сделали одновременно первый шаг в неизвестность. Уши, спустя секунду, заполнило противное жужжание ветра, в котором была взвесь мельчайших песчинок, которые готовы были забиться в нос с целью удушить на месте. Благо, зачарование на одежде делало это невозможным, вокруг меня были эдак сантиметров 10 абсолютной территории, где не было ни единого атома песка. Несмотря на это, видно все было крайне хреново, да и однообразность пейзажа не давала ни шанса на то, чтобы нормально сориентироваться. Так недолго увидеть какой-нибудь мираж на ровном месте. Еще раздражал запах. Пахло же чем-то горелым, неприятным, будто бы тем, что ни в коем случае гореть не должно, настолько был этот запах чужд всему, что я ощущала до этого. Мда, все хреново прям как по заказу, только и могла я прошептать про себя, сказав на полную громкость, впрочем, совсем другое. Чем дольше стоим, тем меньше у нас времени. Быстро всем искать тропу, легче сказать, чем сделать. Не было досконально даже понятно, где именно просто стихия буйствует, а где ей активно помогает засевшая где-то здесь аномалия. Самое главное — это не напороться на ловушку или чего похуже. И как по заказу, это сделала я. Наступила за невидимый барьер, будто почувствовала, что пересекла черту, которую пересекать не стоило, но среагировать успела с изрядным опозданием. Как в замедленной съемке я видела, как в мою сторону кричат девчонки, но это все поглощал странный звук, больше похожий на разряд чего-то мощного. Сразу стало невыносимо больно, настолько, что сознание просто отключилось. В чувство пришла после живительной пощечины от Рюн. Левая нога ощущалась так, будто ее сварили, а потом начали методично тыкать вилкой, чтобы убедиться, хорошо ли она пропеклась. Все, что я могла сейчас делать, это лишь скулить. Так, даже не думая отключаться, сейчас после Лии как новенькая будешь, слышишь меня? Взволнованно, но при этом жестко девушка пыталась сконцентрировать все мое внимание на ней. Оставалось только кивать, потому что если хоть немного открою рот, то мне казалось, что остановить мой крик уже будет невозможно. Где-то на фоне шарилась Види, похоже, тоже посильно помогающая с моей раной. Арюн же упражнялась в угадывании того, что меня беспокоит. С неба херануло лазером. Уж не знаю, как ты поняла, что что-то произойдет, но если бы не это, то прожарилась бы ты вся. Вот ведь черт, а если бы на мне не было никакой защиты, кроме стандартной лагерной, я бы испарилась на месте. Только сейчас я поняла, насколько же близко прошла смерть, и от этого меня начало трясти. И тут же прилетела еще пощечина. Все обошлось, сейчас сама на ноги встанешь и будем думать. Все хорошо, продолжала девушка говорить успокаивающим голосом. А боль действительно снижалась до приемлемой, если так можно было вообще про это выразиться. Так что немного пересохшим от страха ртом я смогла выдавить из себя первое слово. «Спасибо». «Да ни за что. Что ты там говоришь, Лия?» — отреагировала она на слова, которые для меня из-за ветра быстро стали белым шумом. «Отлично. Поднимаем. И меня, взяв за плечи, резво поставили на ноги. Я, наконец, смогла починить свою ногу. Чуть ниже колена все было как новенькое, настолько, что лишь по идеальному срезу ткани было понятно, где же еще недавно у меня все было хуже некуда. Молодая кожа, на которую к тому же еще действовал ветер, была очень не рада ни тому, что наступает на песок, ни тому, что он на нее дует. Но это намного лучше, чем быть инвалидом. Надеюсь, колготки отрастут, на обувь у меня в этом отношении надежды мало. Теперь оставалось думать, и думать очень напряженно, потому что это не стихия, не что-то, что можно просчитать, а огромная ловушка, в которую, пока не попал, даже и не поймешь, что зашел. Впрочем, не совсем. Запах странной гари лишь усилился. Если приглядеться, то недалеко от нас песок почернел, но ветер так рьяно старался замести следы, что уже даже не было до конца понятно, где же конкретно был этот удар с неба. Ну что же, похоже, это тот самый момент, когда нужно быть самой себе сапером. Пока есть черное пятно, понятно, куда заходить точно не стоит, но нужно полностью прощупать всю округу. И у меня кое-что для этого есть. Не зря вбил из вымерший рог, ей точно стоило пригрозить с помощью уликуми хотя бы ради этого момента. Правда, девушка за такое использование ее питомца просто потом мне голову открутит. Но лучше так, чем обзавестись хрустящей корочкой. Пора стать арабским шейхом. Вытянув руку вперед, я начала зачитывать заклинание, уже мысленно прощаясь с огромным количеством маны. Древние животные сражались в вечной борьбе и остались в истории нефтью, навеки слившись со своими врагами. И новые животные извлекли их из могил, чтобы спустить их ярость на себе подобных, продолжив цикл. Нефтяной элементаль. Передо мной, буквально пробиваясь из-под толщи песка, начал образовываться один из множества волков, которых так обожает вымершая. В реальности я это, по понятным причинам, тестировать не могла до этого момента, так что в глубине души скребли кошки, вдруг вызванная мною инфернальная тварина может перегрызть мне глотку, но, благо, обошлось. В моем мозгу вдруг появилось понимание того, какие команды он будет слушать. Ну что же, теперь главное не оказаться рядом, когда в него попадет с небес. Взрыв, как мне кажется, будет весьма эффектный. Глава 24.93. Плохие планы. Что же, это выглядело довольно жалко. Точнее не так, вроде пес повиновался моим командам, но это было явно не то, чего я ожидал от этого маневра. Потому что да, он был быстрее лазера с неба, вот только все, что можно было из этого узнать, так это место, куда точно не стоит заходить. Очень маленькое в сравнении с ориентировочной площадью аномальной зоны. Ведь мы даже кристаллу не можем разглядеть в этой бесконечной пылевой буре. Так можно несколько суток угробить на составление чего-то, хоть немного похожего на карту минного поля. И ведь проход же должен быть, даже обязан. Не было еще такого, чтобы не было безопасного пути, им же нужен мужчина, даже если он никогда не придет. «Жень, нужен другой план», — сказала, оглядев огромный фронт работ. Рюн, скептически смотрящая на оплавленный песок, который начинал потихоньку скрываться за слоем нового. «Может, сама что дельное предложишь? Если нет, то помолчи». Раздраженно огрызнулась я против своей воли, а потом поспешно извинилась. «Прости, не хотела такое говорить, потому что мозги от управления призывом элементаля потихоньку плавились, прямо как площадка перед нами. Мне явно не стоило применять это заклинание так часто. Это уже третья псина, что резвится на этом поле. Ну кто ж виноват, что волки из нефти чрезмерно пожароопасные? Одна лишняя искра в его сторону и все озаряет красивейший взрыв, как будто туда еще кто-то добрый тротило вовнутрь положил. Единственный плюс был от этого, ровно на одну секунду ветер дул в другую сторону. Плюс, скажем так, очень сомнительный. Пора заканчивать с этим. Отозвала самого живучего пока что волка самостоятельно и с мозгов спало все напряжение. Сделав пару глубоких вдохов, лишний раз обжегшись горячим ветром, я оглядела девчонок и снова поспрашивала идей. К сожалению, по нулям, подставляться под лазер никто не желал, и в этом я с ними была солидарна. Но проблема в том, что это нужно сделать, даже необходимо, ведь в моей голове это уже было делом принципа. Ну как мы, столько всего пережив в лагере, тренировавшись каждая по-своему, добыв наконец-то денег, обмазавшись всевозможной экипировкой, могли просто встать и не мочь двинуть даже на миллиметр. Похоже, придется вернуться к корням, а точнее вспомнить, что я, наверное, еще парень, в одном месте уж точно, так что на безрыбье для аномалии сойти обязано. И стоит, по многочисленным заверениям Элайзы и Ульяны, снять с себя броню, как меня учуют, изнасилуют, подчинят, убьют и съедят. Порядок, наверное, не столь важен. И тут даже дело не в том, что так я точно с огромной вероятностью попаду к аномалии, а дело в проверке. Действительно ли все именно так? Именно став хоть немного уверенной в своих силах, я могу себе позволить эту проверку. Вот только мне страшно это делать. Мои ноги дрожат, а руки не слушаются. Все мое естество не хочет это проверять. Ведь есть же маленькая вероятность, что меня все это время обманывали, что мне ничего не будет. Нет, я не отрицаю, что аномалии жестокие существа, которые, если им захочется, не оставят от меня мокрого места. Но что если? Что если все ровным счетом наоборот? Что если, сорвав этот чертов пояс, я узнаю, что могла не подчиняться и не жертвовать ничем в своем теле? Что если именно моя маскировка делает из меня огромную мишень? Я уверена, что мне не просто так поменяли клетку на ту, которую я могу открыть сама, будто мне дали выбор, сидеть в раковине всю жизнь или принять последствия. Ведь если все, что сказали, правда, то ситуация сильно лучше не станет. Да, я буду знать, что мне не вешали лапшу на уши, но при этом, может, у девчонок будет сразу минус один боец, если только не хуже. Кажется, решилась. От нервов пальцы пробили защитную ткань и впились в кожу до крови, но боли я просто не чувствовала. Она приходила как-то запоздало, будто стесняясь меня беспокоить. Нужно теперь сказать своим этот безумный план. В общем, раз идей нет, проложим дорогу моим членам. Решила я сказать это с юморком, чтобы хоть как-то развеять напряжение. Получилось слабо. Что бы ни происходило, я приведу вас к кристаллу. Если я буду не в своем уме, командование на тебе, Лия. Они пытались протестовать и взывать к здравому смыслу. Я, блин, давно ушла от него очень далеко, еще когда попала в этот чертов лагерь. Пришла пора его послать окончательно. Это было нужно даже не для победы, а в первую очередь мне. Так что я стояла на своем, отбивая все их аргументы просто молчанием и решительным взглядом. Ну и черт с тобой, делай что хочешь. Но после того, как все закончится, я тебе влеплю в твою наглую рожу с ноги. В сердцах пообещала Рюнхат мне серьезную кару и показательно повернулась ко мне спиной. План, дерьмо, если честно. Но я делала ошибки намного серьезнее. В общем, разрешаю сходить с ума. Пришла несколько неожиданно ироничная поддержка от Лии. С первого взгляда на нее было понятно, что она уже предвкушает то, как сейчас накомандует. Мне же еще не поздно сменить заместителя. Видя же, не говоря особо многого, подошла и обняла меня, поцеловав в щечку. На удачу, донесся слаборазличимый в ветре шепот девушки. Приятно, когда тебя поддерживают, пусть и в лицо говорят, что дура полная. Это настраивает на то, что бы ни случилось, меня спасут. Груз на сердце от такого стал значительно меньше. Чертова Элайза и чертовы правила снятия. Я впервые делаю это с абсолютно нулевым настроением, в чертовой пустыне, с трио девушек, что стараются в мою сторону не смотреть. У них выходит из рук вон плохо, но это не самое печальное во всей этой ситуации. Я, блин, задумалась о том, чтобы ускорить процесс в два раза, зайдя, так сказать, снизу, чтобы поменьше здесь стоять и порождать воспоминания, полные неловкости и стыда. Элайза, ты ведь наверняка не думала, что мне эти мысли придут именно в таких обстоятельствах, чертова садистка. Но я все равно все сделаю по-своему. Чуть ослабшее давление на моего друга сигнализировало о том, что можно наконец-то прекращать ломать комедию, а заняться нормальным делом. Стоило этому произойти, как в голову шибануло так сильно, что я чуть не упала на месте, и я ощутила давным-давно забытую активность снизу. Подозреваю, что раз она настолько эффективно избавила меня от состояния нестояния, скоро и в мозгах у меня будет полная каша, так что, быстро передав клетку заинтересованному лицу, можно было бы и не выяснять в местный аналог камень-ножницы-бумага. Кто же его будет нести? Я старалась почувствовать хоть что-то еще и, так сказать, задокументировать. Ведь раз уж я сняла клетку, то всю жизнь в ней точно ходить не планирую, так что нужно костьми лечь, но сделать так, чтобы на меня ничего не действовало. «Милый, сюда, приди же уже к своей госпоже, подари мне своих детей», произнес в моей голове чужой голос, а тело серьезно начало шатать. Я пыталась оказать хоть какой-то эффект, но у меня будто настойчиво отбирали управление. Наверняка со стороны я выгляжу весьма неприглядно, а голос продолжал звучать. «Я всегда буду твоей, выплесни в меня все, Со мной ты познаешь любовь, ты сможешь делать со мной что хочешь. Огромный поток фраз, будоражащих сознание, обрушился на меня, а отвыкший от боевого положения член истекал от перенапряжения. Я настолько от него отвыкла, что он только подбрасывал топливо в печь, стремящуюся расплавить мое сознание. Мой первый раз будет с Виде. Пыталась я перебить одной и той же мыслью все, что пыталась меня искушать, а тело тем временем все больше сдавало. Девушки во все глаза наблюдали за тем, как их подруга идет, чуть ли не спотыкаясь, в одном ей известном направлении, и только спустя несколько драгоценных секунд опомнились и начали идти след в след. Рюн впереди, Лия в середине и Виде замыкающая. Все-таки от этой грязной части нужно избавиться, не будь ее, не пришлось бы идти на такое безумие, высказала девушка безальтернативное, но неправильное в своей сути мнение. Ну, Женя права в том, что больше у нас идей не было. Я бы, конечно, отступила, но вы же все видели ее глаза. Если бы мы это сделали, она, наверное, бы себя изнутри сожрала. Попыталась оправдать подругу Лия, тут же среагировав на очередную словесную попытку членовредительства. Ага, и в результате сожрут ее снаружи. Короче, беру ее вырубание на себя, раз уж клетка у меня. Сделайте все, чтобы мне не мешали. Тут же предложила Рюн что-то дельное, на что две настоящие волшебницы согласились. Способные в магии, им действительно было сподручнее прикрывать и подавлять. Несмотря на то, что они старались идти от Жени на минимальном расстоянии, иногда лазер пытался их поджарить, пытаясь зацепить хоть один миллиметр, выступающие стропы, которой не существовало. Пару раз девушек поджаривало по касательной, но они смыкали зубы и терпели, несмотря ни на что, ведь оступиться – смерть. Но рано или поздно они поняли, что все было не так просто. Точнее, это случилось, когда они прошли по уже подпаленному песку. Нас просто водит кругами. Разумеется, она не поведет Женю напрямую к себе, она же не дура. Она прям хочет сбросить нас с хвоста, высказывала свои мысли Рюн, которая успела по глупости получить пару ожогов. Как будто у нас есть еще варианты кроме того, чтобы идти за Женей. Терпим. Просто увеличь количество ударов в уме, которыми ты ее наградишь. Вот увидишь, тебе станет легче. Подала Лия отличную идею, и девушки серьезно задумались, как же именно они заставят Женю отрабатывать такую подставу, чтобы таких дурацких планов точно больше не было. Никто и не думал о втором варианте развития событий, а именно о том, чтобы воспользоваться телепортом и взять явно бессознательную Женю с собой. Потому что пусть их желание сразить аномалию было ниже, но они чувствовали, что это может сработать. К тому же, они думали, что всегда успеют это сделать. Не сопротивляйся, просто иди к той, кто тебя утешит и поймет. Эти волшебницы тебя недостойны, лишь я способна тебя осчастливить. Продолжались попытки продавить мои мозги. Она могла бы уже остановиться, ведь от управления тела выбить смогла, но судя по тому, что я вижу, только ходить оно и может, да и то с трудом. Похоже, даже аномалиям не нравится трахать бревна, даже наверняка таким голодным, как на этой планете. И черт, ее настойчивость потихоньку меня подтачивает. Ведь она говорит так, как будто действительно хочет меня как нормальная девушка, а не как все, кого я тут встретил. Я как представила, что меня таким тоном и изголодавшимся сексуальным голосом умоляет кто-нибудь из лагеря, как сразу в мыслях возникает отторжение. Будто знаю, что такого точно не произойдет. Слушай, Жень, я понимаю, что твоя жизнь дерьмо, но не надо бросаться к первой же, кто перед тобой ноги раздвинуть готова, имей стандарты. Неожиданно ввязался Уликуми, когда его никто не звал, и на короткий срок поток соблазняющих речей прекратился. Ты что, с самого начала мог меня от такого защитить? Какого черта ты медлил? Возмутилась я первее, чем успела сказать спасибо. Черт, надо будет не забыть, это временно. Просто нужно было узнать твой предел. Ставлю двойку, потом зайдешь в мой будущий дворец на лекцию. Не было понятно, шутил он или нет, но потом он стал неожиданно серьезным, цепляйся до конца. От этого зависит не только твоя жизнь. И после передышки долбежка в мозг продолжилась как будто с новой силой. Я даже, кажется, уловила в ней нетерпение и небольшое раздражение. Жаль, что все, что я пока перед собой вижу, это сраные барханы. Веди уже к себе, сдайся. Как мольбу повторяла я, лишь со мной тебе будет хорошо, я буду понимающий для тебя. Уликуми точно не придет во второй раз меня спасать, он не такой человек, чтобы кинуть в такой момент. Раз не может, значит не может. Черт, Похоже, придется использовать заклинание внушения на самой себе. Ох, как же мне не хочется себе мозги портить, ведь они и так сильно пострадали от всего в этом лагере. Незаслуженное доверие, неожиданное предательство, изменение риторики, раззадоривание масс, промывание мозгов, абсолютная правда. Я до конца этого дня гей, не изменилось ровным счетом ничего. От паники я забыла, что это нужно произносить вслух. Только мать Уликуми могла это делать про себя. Нахрена я не тренировалась в этом? Женя как-то странно дернулась, сообщила Рюн всем остальным. Они негласно сговорились подмечать любые изменения в поведении подруги, благо это по сути единственное, что они могли делать, кроме следования по следам. Тут же все напряглись даже еще сильнее, чем до этого. А уж когда Женя, остановившись, развернулась в их сторону, они ожидали чего угодно, но не гнусной ухмылки и жестоких, ранящих в сердце слов. Пока, неудачницы, единственная любящая меня девушка в этой чертовой вселенной нуждается во мне. После чего рванула резко вправо, стараясь как можно скорее скрыться. Ох, блять, ну знала же, что все так закончится. Вот ну очевидно же это было. Рассвирепела Рюн настолько, что если бы сейчас в ее руках что-то было, то она бы перетерла это в пыль и смешала с чертовым песком. Но пока она предавалась бессмысленной ярости, Лия следила за Женей, будто стараясь полностью запомнить путь или подметить хоть что-то. И увиденное ей очень сильно не понравилось. Ведь Женя спокойно бежала по подпаленным местам. Не было, однако, времени об этом подумать, ведь произошло кое-что еще. Открылись наземные ворота, в которые девушка ловко юркнула. И показавшийся оттуда на пару мгновений свет кристалла бил даже сквозь песчаную взвесь. «Мы были обмануты с самого начала», — сказала Лия, даже не думая сдвигать взгляд от того места, где только что скрылась ее подруга. Потому что она чувствовала, что стоит ей это сделать, как они в жизни Женю больше не найдут. «Че, что ты имеешь в виду?» — спросила, готовая расплакаться Види, ведь последние слова Жени она восприняла очень близко к сердцу, будто ей в лицо сказали ту самую страшную правду. Кто-то мог бы сказать, что девушка себя накручивает и успокоить, но в этой ситуации всем точно было не до этого. Что нас водили кругами, пока Женя не сломалась, очевидно, вложила в эти слова Рюн всю свою злобу, оттого они казались почти материальными. Не только, произнесла Лия и просто выставила руку за пределы безопасного пути. «Эй, ты чего?» Попытались ее остановить девушки, да только она показала знак, будто она знает, что делает. Поток красного света с неба обрушился на выставленную в сторону конечность, отчего резко запахло жареным, а из глаз девушки тут же брызнули слезы. Она продержала свою руку под потоком 10 секунд и вытащила. «Ты выглядела ужасно, проплавившись до кости. Слушай, мне тоже больно от слов Жени, но не надо же это гасить другой болью», — робко произнесла Види понимающим голосом, отчего на нее как-то очень странно посмотрела Рюн. «Да нет же, дуры. Да, это больно настолько, что я хочу выдрать руку с корнем, но она на месте, я могу ей двигать. Это чертова иллюзия», — с трудом проговорила Лия, с трудом верящая в то, что ее мимолетная гипотеза верна. Видимо, не зря она после оплошности с той аномалией изучала психический тип до последнего. Так что все ноги в руки и побежали. «Да, будет неприятно, но это все ложь. Возьмитесь за меня». Девушки были вынуждены поверить в план, что был безумнее, чем у Жени. Видимо, эти двое действительно не зря изначально были в одной команде, синхронно промелькнула в мыслях Рюн и Види. И будто желая поторопить их, или же обнаружив, что нет смысла ломать комедию дальше, лазер начал собираться уже над ними, в якобы безопасной зоне. Он, управляемый разумным существом, действовал как кошка, поймавшая мышь. Решил немного поиграть. Например, приблизиться настолько, чтобы подпалить бегущим пятки. Или же пройтись по их рукам. Он делал все, чтобы сбить их, чтобы они потеряли из виду место, где было ядро. Но Лия не отводила взгляда даже в самые тяжелые моменты. «Оно не способно нас убить. Если бы могло, сделала бы это сразу, как Женя сбежала. Мы уже близко, крепитесь». Поддерживала девушка настрой как могла, ведь на всю их команду сложно было взглянуть без слез. Они выглядели как вот-вот готовые умереть жертвы перестрелки. И стоило им приблизиться на опасное расстояние, как на всю площадку, где размещался вход, начал бить сильно выросший в размерах луч, хотя это уже скорее был смертельный цилиндр. Последнее средство запугивания, последняя линия обороны. Даже если Рюн и Види сопротивлялись, прущая упрямым баранам, Лия даже этого не заметила. Она даже не подумала испугаться, или того, что это уже может быть реальной опасностью. Ей нужна была женя. Ничего не произошло, лишь пространство вокруг них стало окрашено в ярко-красный, пытаясь хоть так им воспрепятствовать. И да, какая бы тут ни была загадка с открыванием двери или рычаг, они не могли этого понять. Види, плавь пространство под нами на все свои силы и после этого тут же выпей зелье маны. Рюн, будь рядом, я пока сделаю нам хоть чуть лучше. Какими бы иллюзорными не были повреждения, они потрясающе реально отрисовывались на теле и в ощущениях. Так что Лия, положив ладони на спины своих подруг, отчаянно пыталась быть живым обезболивающим. Види же ждла, пытаясь вложить в свое заклинание все, отдаваясь чувству накатывающей слабости на полную. Она должна была выжать себя досуха, чтобы не расходовать зелье понапрасну. Ведь вдруг из-за ее малодушия, что она не выдержала, они войдут в кристалл с одним зельем меньше. Жар обдавал площадку, а из рук девушки била почти ракетная струя, постепенно пробивающая крышку импровизированного гроба, в который каждая из присутствующих хотела уложить аномалию за наглую кражу жени. «Пусти нас сама, либо мы клянемся, что разнесем все твое укрытие, даже не заходя вовнутрь. Ты же не просто так там сидишь, значит явно чего-то боишься. Сомневаюсь, что женя тебе сильно поможет, так что будь добра, открывай». Начало ли угрожать аномалии? «Я каждой в лагере расскажу, что твои лазеры ничего на самом деле не делают, я отмечу короткий путь, пусть даже и своей кровью, но я сделаю все, чтобы твоя жизнь не была спокойной. Открывай сейчас же». Угроза сработала. Послышалась работа механизма, что с небольшим скрипом начал подниматься вверх. Похоже, Види повредила его, ведь он поднимался не постепенно, а неравномерными рывками. Вот так-то лучше. «Рюн, ты свою работу знаешь, а уж мы поможем как можем. Вперед!» Девушки, не особо обращая внимания на окружающую обстановку, спрыгнули вниз и коснулись кристалла, после чего привычно перенеслись внутрь, не теряя ни единой секунды на дезориентацию. Вокруг них был открытый космос, а в его центре две фигуры, стоящие на коленях как домашнее животное женя и аномалия. Она была странной на вид, короткий ежик платиновых волос и одежда цвета стали с пробегавшими по ней снизу вверх красными линиями. Руки и ноги, прикрытые с боков чем-то, что напоминало солнечные панели, и два лазерных орудия, размещенные на плечах. Грудь же ее была скрыта прямоугольной бронепластиной. «Позвольте представиться, нарушители моей брачной ночи. Я ложная орбитальная бомбардировка. Не будете ли вы так добры умереть?» Глава 25.94. Многосторонняя битва. Переговоры были абсолютно излишни здесь. Девушки уже давно все обсудили, а потому Рюн сразу же втопила по прямой к своей цели, жене. Вот только все было не так радужно, как она себе, возможно, фантазировала. «Муж мой, вытри этой сучкой пол!» Бесстрастно скомандовала аномалия, и женя тут же подскочила со своего подчиненного положения со взглядом, полным ненависти. Ее меч уже был на изготовке, на его сверкающие от магии кромки будто отражались ее глаза, полные холода. «С удовольствием!» Рюн верила только в себя. Тратить энергию на то, чтобы попытаться кого-то там образумить, как в детских книжках, она посчитала излишним. У нее уже есть задача – вырубить и зафиксировать во всех нужных местах. Лишь ее скривившееся лицо и слегка проскользнувшая слезинка показали ее истинные эмоции. Остальное же ее тело действовало по намертво вбитому алгоритму, тренируемому всю ее жизнь, и впоследствии отточенного Гервиной до чего-то, что любительницы назвали бы совершенством. Наполненный маной кулак летел в лицо жене неотвратимой кувалдой. Да только проблема была в том, что она много раз видела этот прием, так что уклониться от чего-то настолько привычного ей было совсем несложно. И здесь на лицо Рюн сама собой налезла слабая улыбка, ведь она не была глупой и прекрасно знала, что в битве с врагом, что видел твои удары множество раз, нужно перестать быть предсказуемой. Поэтому ее нога уже метилась в самое уязвимое место любого мужчины. Запрещенный прием, который она, как ни странно, знала наизусть. И, разумеется, реакцией каждого мужчины будет защитить уязвимость. Вот только Рюн видела, кто перед ней, и прекрасно знала, что женя забыла про свою критическую в бою без правил слабость. Инстинкт, что не поддерживался годами, захереет и подведет в самый неприятный момент. Девушка пообещала себе, что будет буквально вымаливать прощение и сделает все, чтобы женя полностью оправилась от возможных повреждений. Но сейчас ей было не до сантиментов и жалости. Так уж получилось, что Женя и Рюнхат начали свои отношения выяснять чуть поодаль, будто инстинктивно выступая против вмешательства в их битву. Все выглядело так, будто для аномалии было абсолютно плевать на результат противостояния, ей просто было выгодно сократить число своих врагов теперь уже вдвое. В нее полетела жестокая струя огня под огромным напором, стараясь испарить на месте. Рассвирепевшая от похищения Жени, видя и винившая в произошедшем свое отношение к особенности своей подруги, задалась целью уничтожить причину этой размолвки. Вот только аномалии было достаточно лишь сомкнуть руки вместе, отчего солнечные панели объединились в щит, еще и обладающий зеркальными свойствами. Расфокусированное пламя начало отражаться в разные стороны подобно лучам восходящего солнца, отчего девушке пришлось прекратить свою атаку, слишком была высока вероятность задеть так своих. Неплохо, но если это все, что у вас есть, то тогда я разочарована. Среди тысячи ложных срабатываний опасно то единственное, что было настоящим. Линия, разделившая жизнь. Девушка произнесла необычайно звонким и певучим голосом заклинание, после чего в сторону теперь уже двух волшебниц полетел воплощенный в виде двух залпов лазерных пушек ад. В отличие от пламени Види, эта атака была совершенно из другой лиги, ведь нет ничего быстрее скорости света. Это было объективной правдой, и с ней оставалось только смириться. Да только защита, которой девушки закупились, дала им драгоценные секунды на постановку уже своего щита. Атака, что должна была закончиться уже в свою очередь их полной аннигиляцией, лишь подпалила волосы, сожгла брови, ну и почти не оставила из одежды ничего, что прикрывало бы девушек спереди. Они выглядели странно сексуально, если бы в таком виде сразу бы появились в лагере, но у них явно сейчас не было времени любоваться последствиями, потому что аномалия не собиралась давать им передышку и напевала свое заклинание вновь и вновь. «Черт, она с нами даже играться как с добычей не хочет, это самое хреновое», — прокричала сквозь низкочастотный гул лазера Лия, отважно державшая атаку на пределе своих защитных возможностей, пока в нее заливало зелье Манвиди. «Либо ты что-нибудь сделаешь, либо увидимся в госпитале», — воскликнула девушка, глядя на единственную атакующую силу, что сейчас у нее была. В этот самый момент помощь пришла откуда не ждали. Послышался очень болезненный девичий вскрик. Это был момент, когда Рюн поняла, что переоценила себя, или же недооценила Женю. Она не вырубилась от прямого удара, который в нормальных условиях пробивал метровую стену. Чертова защитная одежда, наверняка все, что могла, погасила, — подумала девушка в образовавшемся вакууме, который образовал полный боли вскрик. Казалось бы, цель частично достигнута, можно брать Женю тепленькой. Да только была парочка проблем. Она зажала ногу девушки в стальные тиски. Одно неверное движение, и это будет гарантированный перелом, если не что-то хуже. Руки, держащие меч, пусть и подрагивали, но держали опасное острие достаточно крепко. В первое же мгновение, когда Женя чуть очухалась, Рюн пришлось спасать свою голову от отсечения, а потом проявлять чудеса гибкости. Судя по остроте меча из космика и скорости удара, ее броня точно ее не спасет. Она это почувствовала по одной неприятной царапине на ее боку. Лишние раны, которые потом заживут, девушку не страшили. Вот только сама Женя потом себя будет корить и убиваться по ее смерти. Такая глупышка, могла бы сказать Рюн, если бы ей эта глупость не импонировала. Так что ей нужно было справиться без членовредительства, которое она себе нередко позволяла в деньки, когда она ходила на миссии только с Види. Еще можно было победить, ведь Женя перед ней зачем-то не наносит ей по-настоящему фатальную рану, не отсекает намертво зажатую ногу. Не уверена, что сможет, или же знает, поэтому бездействует. Рюн исходила из того, что все это потому, что ее соперница прекрасно знает ее, потому и наносила такие удары, от которых есть шанс спастись. Не то, чтобы это очень сильно было похоже на жалость или помощь, но с этим можно было работать. Аномалия отвлеклась на порчу имущества, которое уже, фактически, принадлежало ей. Ей и так не самый мужественный мужчина достался, так у него самые последние пытаются отбить. Она собиралась разобраться с двоицей магов и оставить мускулистую на закуску, да только то, что она себе позволяет творить, тут же поменяло все планы аномалии. Она собиралась уже загнать третью волшебницу в иллюзию и начала напевать заклинание, да только ее быстро прервали очухавшиеся. Пришлось с прикушенной губой ставить щит. Глупышки думают, что раз не вышло с пламенем, то выйдет со льдом. Она приспособлена к условиям космоса, ее не взять критической температурой. Пришла пора расплачиваться за ошибку. Все вокруг было в осколках льда, отлетавших от ее брони, лишь загрязняя обзор. Аномалия не собиралась медлить и давать им времени на подготовку. Она не была дурой и понимала, что эти двое точно что-то задумали, поэтому и заставляют ее обороняться. Вот только они явно ничего о ней не знают, иначе бы не надеялись на такие детские методы. Шпион, зависший на орбите, что круглые сутки несет службу. Аномалия изменила саму суть своего зрения, теперь воспринимая все в пяти различных диапазонах сразу. Вот теперь она видит этих двоих. Какие молодцы, готовит совместное заклинание, явно задались целью пробить ее. «Я вас вижу», — в предвкушении прокричала аномалия, не в силах сдержаться, заходясь в предоргазменном состоянии от того, насколько же она выше этих неумех. Оставалось лишь выбрать цель. Одна из них уже почти готова. Это ощущается по учащенному сердцебиению. Аномалия решила додавить, глаз от которого не спрятаться. Страх, который не подавить. Паника вечного обнаружения. И в этот же момент щит из солнечных панелей с правой стороны был пробит искусно заостренной длинной сосулькой, на пол пальца зайдя в живот. Аномалия хотела лишь отмахнуться от этой небольшой раны и глупого оружия волшебниц. Да только она изрядно потрескалась. И с нарастающим беспокойством, будто в замедленной съемке, девушка наблюдала за тем, как из ледовой оболочки вырывается под огромным давлением пламя. Смогла, успела. Позволила себе эти слова Лия, смотря на Виде, которую ей пришлось вырубить. Она набросилась на нее с обезумевшим взглядом, что-то лепеча про то, что на нее смотрит всевидящее око. Для Лии это новостью не было, вся ее жизнь — это сплошное наблюдение за ней. «Надеюсь, ей хватило», — проговорила девушка, смотря на сплошную завесу из водяного пара. Она не верила в это, но все равно надеялась. Аномалия и так уже была хуже некуда, умудрившись по сути с легкостью вывести из боя с ней всех, кроме Лии. Но вот все начало рассеиваться, и хрупкие надежды девушки быстро рухнули. Впрочем, Лия не была сильно удивлена, но улыбку она себе позволила, смотря на аномалию, которая была далека от своей чистенькой и самоуверенной прошлой себя. Солнечные панели на руках были выдраны с корнем, кое-где не оставив даже крепления. Одежда, оказавшаяся по итогу вовсе не ей, обнажила механические внутренности, от которых шел звук того, что работают они сейчас явно на износ. Глаза же аномалии сверкали красным и не обещали ничего хорошего. Она спокойно выдрала ставшими бесполезными плечевые установки, взяв их в руки наподобие дубин, притворившись примитивным существом без разума. Девушки смотрели друг на друга, прекрасно зная, что они обе не в лучшем положении. Лия истощена после такого аккуратного совместного заклинания, а ожоги разной степени тяжести явно не дадут ей показать всю свою ловкость в ближнем бою, которому она не была обучена. Аномалия же, уже заранее все это считавшая, лишилась всех способов атаковать, кроме самого пошлого для нее, ближнего боя. Ее дело – быть вдалеке. Но сейчас же ей нужно было ликвидировать угрозу своими руками. Разумеется, у нее еще оставались козыри, но тратить их на обессиленного врага – это излишнее. Она просто забьет ее заживо. Это напоминало схватку двух инвалидов. Одна почти не умела атаковать, а вторая – защищаться. При каждом движении от аномалии что-то отваливалось из разнесенного в ноль бока, отчего она все больше напоминала неутомимую машину, для которой задача убить стоит намного выше своей собственной безопасности. Лия чисто на реакции успевала отступать и пытаться бить в открытый бок заклинаниями, но она рисковала таким образом окончательно упасть без сил. Все, что ей оставалось, это тянуть время как может, надеясь на чудо. У нее была целая рюн в рукаве, неужто она не справится с Женей, ведь в физическом плане она до сих пор отстает из-за болезни. Это была критическая ошибка в расчетах Лии. Она слишком привыкла, что Женя – девушка, что изнутри было ложью, сладкая и в данном случае смертельной. В физическом плане между ними лежит фундаментальная пропасть, что легко преодолевается магией. Вот только что же будет, если обе стороны способны к ней? Ничего хорошего. Но вот, замешкавшись, Лия со всей силы получила орудием лазера по голове. Это был страшный удар, что отбросил девушку на несколько метров в сторону. На землю медленно оседали осколки заколки, что сломалось от перегрузки силового поля. Если бы не она, то девушка гарантированно была бы трупом. «Я все о вас изучила благодаря своим анализаторам. Обвешались броней и думали, у вас есть шансы. Я королева пустыни, Меня даже эта чертова гиена боится. И будет бояться еще сильнее, как только у меня появятся дети. Перед глазами Лии стояло сразу 6 аномалий. Она прекрасно поняла, что ей повредило мозг. И, возможно, поэтому она продолжила злить аномалию, решив ответить ей, а не поддаться предательскому чувству, что упрашивало ее уже отрубиться от боли. «Вставай в очередь, сука, только через наши трупы, с удовольствием». Медленно доковыляла аномалия до лежачей девушки и собиралась устроить добивающий удар, который хоть немного бы смыл позор повреждений, что она ей посмела причинить. Оплавленный ствол лазера понесся вниз подобно топору палача. Стоило аномалии повредиться и перестать сильно обращать внимание на женю, в сочетании с невыносимой болью между ног, как она начала постепенно просыпаться от навязанного ей сна. Сна, где она счастлива, где она мужчина в окружении своих детей и любящей женой. И все, что требовалось сделать для этого, это устранить девку, что намеревалась эту жизнь разрушить. Это больше напоминало утренние отчаянные попытки доглядеть сон, когда внутренняя логика сохраняется, но просыпающийся все больше и больше мозг искажает ее, приводя к понятию нормы. Атаки становились менее яростными и давали другой стороне возможности для маневра. Но до самого конца, это самая важная часть сновидения, а именно то, что перед ней стоит враг, что всему мешает, отказывалось рассыпаться. Сам не проснется, дохлый номер, не дадут ему погеройствовать и наконец-то почувствовать себя мужиком. Он не спасатель, она уже спасаемая, утверждала вымершая, глядя на происходящее из комнаты в разуме жени, где компанию ей составлял Уликуми. Маловато в тебе веры, мужское эго не подавить ничем, его можно забить, заставить плакать в углу, но оно все равно однажды воспрянет, медленно копя силы. Это основа, это то, с чем женя родился, и это не изменить ни одной трансформацией, сказал тот, кто знает его меньше всего, усмехнулась вымершая на такую тираду. 8 лет, это немалый срок, пусть они и были выдуманы, но все, что они смогли сделать, это окончательно устаканить отношение жени к женской стороне, которой он вынужден принадлежать. Так что да, я верю, что он извернется из этой позорной ситуации, да так, что у всего его гарема трусы слетят, сказал Уликуми в конце, как всегда, какую-то глупость. Сон же продолжал рассыпаться, иллюзия трескалась и спадала с глаз жени, и удар, который должен был разрубить Рюн надвое, остановился в паре сантиметров от ее макушки. Девушка была полностью вымотана и дышала на предельной скорости, но ей все равно не хватало воздуха. Лишь просочившиеся сквозь завесу истинные чувства позволили не совершить непоправимое. «Рюн, ты жива?» Тут же обеспокоилась я, тут же получив в свою голову болезненный пучок воспоминаний о том, какая же подчиненная аномалия я, неуважающая себя мразь, ну и заодно связанную с этими обстоятельствами боль. Чувствовала себя отбивной, а между ног горел пожар, от которого шли редкие слезы. Девушка на это лишь слабо дернула рукой, оставшись без малейшей капельки сил, найдя их лишь на то, чтобы показать на один из карманов разгрузки. Какая же я дура, что понадеялась на свои мозги, черт. Но хотя бы душу грело то, что мне хотя бы в этом аспекте не врали. В моих руках вновь оказался пояс, что, оказывается, избавляет от кучи проблем, давая взамен лишь одну. От его вида захотелось сказать пафосную фразу: «Запирать себя имею право лишь я». Было разумно хоть сейчас обезопасить себя. Так что, с трудом поместив пострадавший орган в клетку, я почувствовала облегчение. Черт, тут что, встроено обезболивающее? Почему о некоторых особенностях я узнаю лишь по факту? Но было не время рассуждать об этом, ведь еще ни хрена ничего не кончено, ведь я победила лишь часть нашей команды, а не аномалию. Вставай в очередь, сука, только через наши трупы, послышался голос Лии, почти сорвавшийся, который молил о спасении. Стоило бросить в ту сторону взгляд, как осознание того, в какой мы жопе, стало лишь отчетливее. Они были слишком далеко. Я не успею добежать вовремя. Что же делать, что делать? Мозг на предельной скорости перебирал намертво вбитые в него варианты того, что я могу. Но случайная мысль все перевернула. Точно. Горный лазер оказался в моих руках, которые ныли от нагрузки, которые им пришлось испытать, как следует намахавшись мечом. Я зарекаюсь вообще на свежие силы испытывать оружие, ведь в таких условиях я его никогда не достану. Как следует нажаловавшись, я с содроганием сердца считала полторы секунды раскручивания конденсатора. Все может резко измениться даже за такое короткое время. Мало того, что здесь был лишь эрзац-прицел, Даже на его использование времени не было. Надо было стрелять так, как Бог укажет. Я, заранее извинившись перед Лией за возможные последствия, нажала на кнопку. Глава 26, 95, где начинается победа. Лазер широким радиусом прорезал пространство, на секунду поглотив все звуки, заменив их на раздражающую низкую частоту. Не знаю, как там Лия, отсюда было очень плохо видно, но я смогла зацепить аномалию. Но, черт возьми, вскользь. Можно мне повезет хоть раз, хотя, последняя мысль была неверной. У нас и так идет все слишком хорошо для аномалии с именем из трех букв. Никого даже не расчленило, насколько я могу судить по отсутствию крови вокруг. Вернувшийся слух донес кряхтящие звуки, смешанные с плачем со стороны аномалии. Вряд ли это она, так что я все-таки цепанула подругу. Подозреваю, что мой долг по отношению к ним растет с каждой секундой. Осталось только дожить до его выплаты. Начинаю, несмотря на огромную температуру, раскручивать конденсатор лазера самостоятельно, что угодно, лишь бы он зарядился быстрее. Эта чертова штука явно не рассчитана на высокую скорость стрельбы, так что я скорее всего так могу ее сломать. Но пока это может помочь мне подстрелить развернувшегося на меня монстра издалека, я согласна даже на танец с бубном. Ты выбрал неправильную сторону, муженек. С тобой вместе мы бы покорили эту жалкую планетку, а потом бы отправились бороздить космос. Но ты решил предать меня. Поклонись мне в ноги, сними маскирующую дрянь и дай отсечь все твои конечности, и тогда я поверю, что ты раскаиваешься. Выдала аномалия требования, на которые не согласился бы никто. Я не разменивалась на слова, лишь показала ей свой длинный средний палец. Не думаю, что они здесь в курсе, что точно означает этот жест, но посыл должен быть понятен. Ну что же, это была твой последний шанс выжить. Ошибки, вскрытые временем. Повреждения, полученные от среды. Она начала петь заклинание, а я все пыталась разогнать эту здоровенную дуру. Вновь начал накапливаться противный гул, но чертов предохранитель все еще не позволял мне нажать кнопку раньше времени. Мне не нужна защита от дурака, мне нужно просто хоть как-то стрельнуть. Списанный со счетов, но еще способный работать. Переоборудование, тип 2, спутник-охотник. И стоило ей завершить говорить, как по закону подлости, именно в этот момент кнопка наконец утонула глубоко в корпус. Я использовала достаточно времени, чтобы прицелиться, но уже было видно, что что-то произошло за секунду до столкновения красного лазера с телом аномалии. Он расфокусировался и начал огибать множеством лучей фигуру, погрузившуюся в серый дым. Третий выстрел мне уже никто не даст сделать, так что горная пушка спокойно сжалась в походное положение, а в моих руках оказался уже меч. Они подрагивали одновременно от нервов и усталости, но я решила добавить еще сверху атаку по еще не рассеявшемуся дыму. Пальцы крепко сжали рукояти с широким размахом, подобно той самой аномалии, что когда-то сделала мне этот подарок. Я прокричала одно единственное слово: «Биссекция». Сорвавшаяся дуга ярко-голубого цвета, полетевшая почти параллельно земле, влетела в дым и спустя меньше чем секунду устроила взрыв, который полностью разогнал завесу, не дающую понять, жив ли еще мой враг. Левая же рука активно рыскала по поясу с зельями, что удавалось крайне хреново. «Ну давай, давай, ну где ты там потерялась?» Мне очень хотелось помочь себе зрением, но я не могла себе позволить отвести взгляд ни на секунду. Если я выживу, я заставлю себя и девчонок с закрытыми глазами из любого положения это чертово зелье доставать. То, что я увидела, мне совсем не нравилось. Аномалия была закована в выглядящую прочной, но легкой, белоснежную броню, от малейшего взгляда на которую казалось, что сейчас ослепнешь. Ее тело перестроилось настолько, что теперь ее ноги и руки заканчивались лишь заостренными концами. Она полностью соответствовала титулу «охотник», который прозвучал в ее заклинании. Изящная и опасная, хоть и немного потрепанная. Одна из рук была покрыта копотью и чуть оплавлена, а на груди красиво располагалась тонкая линия пробития от левого бока до правого плеча, из которой немного текла коричневая жидкость. Порадоваться за то, что мои атаки хоть что-то сделали, не получилось, ведь она на удивление быстро для ног копии оказалась возле меня. Ее лицо больше не было видно за футуристичной маской, но я аж чувствовала злость и боль, которую испытывает аномалия. Зелье я так и не нашла, так что обороняться пришлось с пренеприятнейшим чувством, что чего-то не хватает, и очень сильно. Первая же атака рукой, превращенной в лезвие, меня чуть не снесла. По ощущениям это было так, будто в меня врезался грузовик, или два. Меч противно заскрипел, а на нем показалась маленькая трещина. Нет, ты моя тут надежда. Мне кроме тебя нечем обороняться. Надир тут точно не поможет. Нахрен мне нужна скорость и когти, когда против меня реактивная консерва. Так что остатки магии спокойно ушли на укрепление меча. Это произошло на каком-то полуинстинктивном уровне, будто он сам в меня присосался. Ну если тебе надо, бери, но только попробуй сломаться. Удар же обугленной рукой у аномалии выходил немного криво. Ясно было, что там есть еще и нехилые внутренние повреждения. Так что оставалось лишь чуть отклониться в сторону, и он легко пролетал мимо. И стоило только немного порадоваться тому, что я сделала свою жизнь проще, как от стопы поднялась волна боли, практически парализовавшей все тело. Вдруг стало понятно, что меня только что прибили ногой к полу, как гигантским гвоздем. Это было очень хреново, а к моей груди несся еще один удар, добивающий. Аномалия сполна воспользовалась моей задержкой. Спасибо, что хоть не в голову, ведь там у меня нет удобной одежки. Стоило двум копьям одновременно хоть немного продавить ткань в районе моих плеч, как весь мой топ дезинтегрировался, будто его только что отослали в другое измерение. А нас же с консервной банкой откинуло волной погашенного импульса в разные стороны. В районе груди и живота резко стало холодно, но лучше стерпеть парочку мурашек, чем быть с пробитым сердцем. Жаль, что это была строго одноразовая акция. Деньги, прощайте. Получив в распоряжении ценные секунды, я наконец-то добралась до основательно запечатанного зелья маны и опрокинула его в себя так быстро, как могла. Боль от пробитой стопы была невыносима, а попытка куда-то пойти, а тем более побежать, встречала сильнейшее сопротивление со стороны разума. Но есть слово «надо». Аномалия пусть и приземлилась на спину, отчего размахивала своими смертоносными копьями, как опрокинувшаяся черепаха, но это явно было ненадолго. Я, подволакивая ногу, шла к ней так быстро, как могла, чтобы приколотить к полу уже ее. Как раз там есть хорошая щель, так и манящая что-нибудь в нее всунуть. Разумеется, она не даст это так просто сделать. Пусть удар и будет слабее, чем из более устойчивого положения, но насаживаться на ее копье у меня не было ни малейшего желания. Так что щель отменилась, сменившись оплавившейся рукой. Пусть она и менее опасна, все равно ей получить мне не хотелось, так что надо ампутировать заразу. Чертовы волшебницы, ненавижу. Начала подавать аномалия голос, до этого она казалась полностью сосредоточившейся на моем убийстве машиной, и у нее бы вполне вышло, если бы не моя защита. Наверняка я сейчас со стороны выгляжу странно в плаще на почти голое тело, за исключением области груди. Так что почти успокоившись, я выбирала позицию возле аномалии. Мой разум успел сильно устать и от борьбы с искушением, и от резкого возвращения контроля над телом, так что было неудивительно, что я не заподозрила ничего странного в опрокинувшейся аномалии. Вот только когда она резко прыгнула, не показывая ни единой сложности в этом маневре и, сделав сальто в воздухе, оказалась за моей спиной, тогда-то я вспомнила, что я борюсь не с воином и не с животным, а с той еще обманщицей. Без скорости тут уже делать нечего. Либо второй надир, либо меня насадит на кол. Так что произнесенная в голове формула и последующий прыжок вперед с перекатом смогли меня спасти. Обернувшись же, я увидела два красных огонька за ее маской. Так ты предательница. Я щадила тебя, надеясь воспользоваться потом. Но ты всего лишь подделка. Игры кончились. Ох, черт, я только что усложнила себе жизнь во много раз. А ведь немного задуматься и было бы ясно, что пока я хоть немного парень, она постарается не убить меня, а в форме второго надира уже все исчезает, оставляя лишь полноценную девушку. Рассвирепевшую и обезумевшую от такого аномалию я сдерживала с большим трудом. Ее атаки были хаотичными от стремления сделать мне больно любой ценой, но их было слишком много. По рукам и ногам зияли новые порезы, а прибавка в скорости помогала только не умереть. Я пила это чертово зелье, чтобы попытаться хоть немного загипнотизировать аномалию, но как мне все это произносить со сбившимся дыханием? Эта сука, сама того не подозревая, была сейчас идеальным антимагом. Похоже, мне нужно разорвать дистанцию, чтобы хотя бы успеть сделать одну попытку. Пока, большая часть маны, легко пришла относительно, и так же легко уйди. Бисекция. Я кричала и направляла меч чисто на удачу. С постоянным жестким блоком и движениями настолько частыми, что рябит в глазах, у меня не было времени прицелиться. Просто по произнесению я отпрыгнула назад, стараясь отдышаться даже в воздухе. Приземлившись, я быстро оценила, что произошло. Удача, похоже, меня полностью покинула. Срезала где-то 10 сантиметров ее здоровой руки. Это здорово, что меня больше не проткнут справа, но от двустороннего лезвия это меня мало защитит. Другое дело, что она явно осознанно подставила руку под атаку, ведь линию от заклинания было видно и дальше на ее теле, в виде тонкой полосы копоти. И, что странно, она не двигалась. Мне, тем временем, было очень плохо от кровопотери. Множество мелких ран и одна огромная на стопе продолжали тянуть мои силы, и я ничего не могла с этим поделать. В выносливости аномалия меня просто задавит. «Женя, добивай, она в отключке. Похоже, ты попал в какое-то правильное место», — кричала на меня в моей голове вымершая. «Ну уж нет, уже так один раз попалась. Даже если это и правда, я добью ее издали». Горло пересохло, а язык практически не двигался. Но нужно было выдавливать из себя слова. Насколько же магия волшебниц в этом плане практичнее. Но ничего не попишешь. Раз таланта ноль, значит и преимуществ ноль. Но стоило мне только качнуться, доставая горную пушку, как грудь, плечи и бедра аномалии распахнулись, давая дорогу выехавшим оттуда отсекам с ракетами. Похоже, она включилась обратно намного быстрее. «Вот, я же говорила, вымершая, ни хрен к ней подходить. Хорошо, осознавать себя правой, но никогда в тебя летят ракеты». Мозг зачем-то насчитал 8, что были скрыты за грудной бронепластиной, и 4 из плеч и бедер. Да, они были маленькие, но мне кажется, что мне вполне хватит. «Чертов лазер, раскручивайся быстрее. Забирай хоть всю магию, но сбей эти ракеты». Рука крутила режим фокусировки, увеличивая радиус, но уменьшая поражающую силу. В тот момент мне казалось, что даже слабого облучения ракетам хватит для самоподрыва. «Да давай уже быстрее заряжайся. Если ты меня спасешь, то я тебе такой апгрейд сделаю, что ты закачаешься». Я мысленно прощалась с жизнью, как вдруг передо мной выросла стена из сосулек, летящих перпендикулярно. Цепочка взрывов разметала их, но магию Лии я везде узнаю. Она что, все это время ждала момента, чтобы помочь? Я думала, что она отрубилась и надеялась лишь на себя. Другое дело, что одна я проиграла, а вот наша команда. Я прорвалась с мечом наперевес сквозь водяной пар и дым прямо в объятия аномалии, и увидела, что ни одна ракета из ее груди не полетела в меня. Разогнавшийся разум сразу отвел в сторону предположение о ловушке, ведь я сразу подметила, что они выглядят поврежденными. Неужели та самая приветственная биссекция меня спасла?